козак татарский и казак российский. Казачьи поселения на южных окраинах России уже в XIV веке образовали вольные люди, свободные от тягла и работавшие по найму, также и крестьяне, бежавшие на Дон и Днепр от помещичьего гнета. Не только из русского населения формировалось казачество, но и из других национальностей. У названия «казак» татаро-монгольские истоки — «ко» — «броня» и «зах» — «граница». Есть, правда, и другие версии. Татарские «козаки» — это авангард, караульные разъезды и разведчики войска, молодые, еще бессемейные удальцы. Их замечают русские князья, отдают дань их усердию и берут на службу. Теперь татарские козаки несут сторожевую службу у русских князей. На границах владений, на окраинах, козаками заселяют муромские земли, а вдоль притоков Оки оседают мещерские и городецкие козаки. Татары русской службы одновременно вербуются в казаки и русские люди. Служат они, так сказать, по найму, организованно. А неорганизованные поселения вольных козаков в ту же пору, как говорилось уже, возникают на Дону и Днепре, затем и на других рубежах России. Вожаки казачьи, коноводы, назывались атаманами, по-украински отоманами. Слово это, очевидно, тюркского происхождения и первоначально звучало так «ватаман», командир в артельной ватаге. В новгородских грамотах XIII века оно так и записано. В Донском войске были атаманы войсковые, выбираемые казачьим кругом, а также и походные, у запорожцев кошевые, которые тоже избирались кругом. После подавления Булавинского восстания в 1707-1708 годах войсковые атаманы назначались правительством, называли их наказными атаманами. Кроме того, были атаманы рангом пониже, окружные и станичные, возглавлявшие округа, отделы и станицы казачьих поселений. С 1827 года наказным атаманом всех казачьих войск считался наследник царского престола. Помощники, как бы заместители войсковых и походных атаманов, назывались ясаулами, от татарского «ясаул» — начальник. К началу нашего века такие были учреждены офицерские чины в казачьей коннице — харунжи, старший его — сотник, затем подъясаул, ясаул, войсковой старшина, полковник, соответствующие чины в кавалерии царских времен — корнет, поручик, штабс-ротмистр, ротмистр, подполковник, полковник, а в пехоте — прапорщик, только в военное время — подпоручик, поручик, штабс-капитан, капитан, подполковник и полковник. К 1916 году было в России 12 казачьих войск. Донское — почти 1,5 миллиона человек, Кубанское — 1 300 000, Оренбургское — 533 000, Забайкальское — 265 000, Терское — 255 000, Сибирская — 172 тысячи, Уральская — 166 тысяч, Амурская — 49 тысяч, Семиреченская — 45 тысяч, Астраханская — 40 тысяч, Уссурийская — 34 тысячи, Енисейская — приблизительно 10 тысяч, кроме того, Якутский полк — примерно 3 тысячи. Всего казаков около 4 400 000. В годы Гражданской войны большинство их сражалось на стороне советской власти. В Отечественной войне 1941-1945 годов многие казачьи соединения отважно бились с немцами на всех фронтах.